Раздел 3.5. Выгоды от разрушения институтов. Чтобы понимать многие странные преобразования и движения институтов, надо помнить именно о том, что любой институт стремится к экспансии, а также используется своими членами для борьбы за власть. «Игра престолов» Джорджа Мартина. Помимо того, что это выдающееся художественное произведение, это и серьезное междисциплинарное исследование о том, как игровые стратегии борьбы за власть формируются под влиянием различных причин, конфликтуют и взаимодействуют, и как эти стратегии связаны не только с рациональными ожиданиями и объективными основаниями, но и психологическим и лидерским портретом каждого игрока. Очевидно, если имеет место жесткая конкуренция институтов, то кому-то выгодно и разрушение институтов. Корпорации может быть очень выгодно банкротство ближайших конкурентов, особенно на олигопольных рынках. В таком случае клиенты и доли рынка будут распределены между оставшимися игроками. В ходе экономических кризисов и спадов этот эффект обычно можно наблюдать во многих отраслях. Слабые игроки уходят с рынка, а более крупные увеличивают за счет этого доли рынка и клиентскую базу. Сюжет не новый в истории, и поэтому идея нередко приходит крупнейшим игрокам немного тряхнуть экономику, устроить такой кризис, в результате которого активы мелких игроков обесценятся, а их рыночные доли можно будет забрать за бесценок или бесплатно. Крупные рыбы поедают малых, как отметил художник Питер Брейгель еще в XVI веке. Конкуренция институтов чаще всего и является олигопольной. Обычно на одном поле конкурируют всего лишь несколько крупных игроков. Ведущие мировые конфессии, крупнейшие языки, операционные системы и социальные сети не исчисляются десятками и сотнями. Обычно это лишь несколько главных институтов на одном поле. Между ними непрерывно разворачивается олигопольная «Игра престолов». При отсутствии внешнего или стоящего над институтами арбитра остановить эскалацию войны всех против всех бывает трудно или невозможно, что и показано в эпопее Джорджа Мартина. В серии романов «Игры престолов» подчеркивается дефицит стратегических способностей у большинства игроков. У большинства современных институтов также есть большие проблемы со стратегическим мышлением. Дело не столько в недостатках управляющих, сколько в накопленных институциональных ошибках, рассогласованиях, переусложнении системы управления, плохо работающей коллективной модели принятия решений. Все это ведет к тому, что коллективный интеллект менеджмента становится как бы глупее, чем интеллект даже каждого менеджера в отдельности. В позднем СССР был известен феномен, когда каждый высокий руководитель как бы понимал все проблемы и недостатки советского строя, но все вместе эти руководители держались за эти старые формы и только ухудшали ситуацию. Это же можно сказать и про США, и Евросоюз сейчас. В условиях утраты стратегического мышления, падения на тактический, ситуативный уровень мышления, меняется понимание выгод и издержек. Понимание выгоды в долгосрочной перспективе утрачивается. Консенсусное решение правящей группы можно принять только по поводу самых очевидных и ближайших целей. А что может быть более очевидным и выгодным, чем ограбление конкурента? То, что это ограбление может положить начало разрушению рынка неуправляемой эскалации, на это понимание у большинства игроков уже не хватает способностей и ответственности. Иногда разрушение институтов проходит успешно для инициаторов. Так, после разрушения институтов СССР, многие из прежних партийных чиновников и их родственников оказались успешными предпринимателями и государственными деятелями уже в новых странах, возникших на месте Советского Союза. Очень характерная для нашего времени и особенно для Запада модель разрушения институтов — это постепенное присвоение, ползущая приватизация институтов в личную пользу с помощью коррупции и административных рычагов. Так, постоянное увеличение государственных долгов, количественные смягчения, увеличение денежной массы — это в том числе распределение богатства и собственности в пользу конкретных лиц. Многие негативные экстерналии институтов сознательно поддерживаются и даже поощряются игроками, поскольку наносят вред конкурентам и могут быть обращены к своей выгоде. Например, юридическая корпорация не заинтересована сделать законодательство более простым и удобным для граждан, потому что именно его чрезмерная сложность и недоступность для простых людей оправдывает высокую стоимость услуг профессиональных юристов. Это фактически принудительное налогообложение граждан и бизнесов, и больше выгод от закона получит, конечно, тот, кто способен больше заплатить юристам.